Откуда-то издалека, словно сквозь толщу снега, ко мне пробивались голоса. «Что с ней?» — голос тихий, словно журчание первого весеннего ручейка. Это кажется водяной. «Яна, Яна, мрачнись!» — протяжно вторит ему другой, с кошачьими интонациями и искренней тревогой в голосе. «Да сделай же что-нибудь!» «Я и делаю!» — огрызается третий юношески звонкий голос. «Не путайся под ногами!» «Да это кто еще у кого путается?» — возмущенно шипит кот. «Если бы ты ее послушал, мр, сразу ничего бы не случилось!» «Сами свалились в озеро!» — ворчал Коля. «Никто вас сюда не звал!» «Скажи ступе спасибо, что свалились!» — горячился кот. «Если бы не я, она сам бы сейчас стоял ледяным столбом!» «Сказал бы, да ступы нету, где она у вас летает?» «Она ступовольная, где хочет, там и летает. Мр, когда хочет, тогда и возвращается. Разбаловали вы ее. Без тебя разберемся, ты свое дело делай. Я и делаю, только что-то толку мало. Тут все непросто. Мр, было бы просто, и без тебя бы разобрались. Очень сильное заклинание, я с таким раньше не сталкивался». Растерянно бормочет Коля. Тишина. Только чувствую, как лучики солнца пытаются пробиться сквозь лед. Какие-то разбиваются у самой поверхности, какие-то проникают чуть дальше и безнадежно застревают, какие-то чудом прокладывают узкие, как от иголки, дорожки и касаются меня, отзываясь щекоткой. «Ничего не получается», — удрученно признает Коля. «Получается!» – хочется крикнуть мне, но горло забито снегом, губы – две льдинки. Не шевельнуться, не шепнуть. «Может, ее поцеловать?» – робко предлагает кот. «Ни за что!» – поспешно отказывается Коля. «Каков нахал, а? Мне, положим, его поцелую тоже 100 лет сдались. Оттаю, еще припомню коту его добрые советы». Но ведь Коля тоже хорош гусь, никакой благодарности за свое спасение, мог бы хоть попытаться. А вдруг это единственное средство, настаивает кот. А вдруг это опасно, встревает водяной, прикоснется к девице и сам заледенеет. Тогда я поцелую ее сам, героически возвещает кот. Тишина, только кажется, кто-то иголкой скребет по закованным в лед ногам, пытаясь пробить панцирь льда. «Тебя подсадить?» — в голосе Коли слышна насмешка. «Или так и будешь прыгать?» «Я сам!» — оскорбленно шипит Варфоломей. «Милый, добрый Варфик, чувствую, что сейчас расплачусь». «Понравилось скатываться с ее коленки. А вот Коле я еще припомню его готовность меня спасти. И зачем я полезла вызволять этого дурня? Пусть бы сейчас стоял ледяным пнем у берега, по делам бы ему было». «Как думаете, она нас слышит?» – волнуется кот. «Вряд ли», – скептически отвечает Коля. «Но она жива?» – паникует Варфоломей. «Над ледяной глыбой, в которую я заключена, как будто нависает что-то большое и зеленое». «Жива!» – с облегчением в голосе заключает водяной. «Я это чувствую». «Сделай же что-нибудь!» – наседает кот. «Лед – это твоя стихия!» «Не лед!» – удрученно возражает водяной. «А вода?» «Морозка!» – хором восклицают кот и Коля. «Да где же его сейчас найдешь?» – сомневается водяной. «Летом он спит крепким сном, до зимы ждать придется». От снега першит в горле, от ледяной короны тяжелеет голова. От ледяного корсета ломит тело. Ждать до зимы я не смогу. Разобьюсь в дребезги, одни осколки останутся. «Надо у лешего спросить», — предлагает кот. «Они же с ним друзья. Подскажет, как найти морозка». «Не к добру это», — бубнит водяной, — «будить морозка в разгар лета. А ну как он, не разобравшись со сна, зиму на все лукоморье напустит? Поля погибнут, голод начнется». «Нельзя этого допустить», — соглашается Коля. «Ну так сделай что-нибудь», — мысленно взываю я. Коля делает. Сети солнечных лучиков оплетает ледяной саркофаг, капли солнца рассыпаются по льду. Тщетно. Стынут ниточки лучи, скатываются солнечные капли, не потревожив ледяной толщи. Кот тревожно мяукает, Коля растерянно молчит, Водяной сокрушенно вздыхает. Сильное, страшное колдовство неведомо всезнающему коту, не подвластно Колиным чарам, не по силам даже Водяному. Тишина. Утекают минуты жизни. Стынет в жилах кровь, сводит ледяной судорогой тело. Сознание мелькает фотовспышками. Тьма, мгновение забытья и снова лед. Горестное завывание кота, беспомощное бормотание Коли, скорбное журчание Водяного. Тьма, лед. Скрежет когтей, грохот кулаков, красные подтеки на голубом стекле. Тьма, лед, ночь, серебро. Солнце укатилось за горизонт, уступив место любопытной луне, и ее серебряный свет струится сквозь голубую корку, запутывается в морозных узорах, причудливыми татуировками ложится на кожу, запертую в ледяном коконе. Тишина. Не пискнет кот, не забубнит Коля, не вздохнет Водяной. «Меня бросили?» Но нет, я чувствую их присутствие, их безнадежные взгляды, которые холодом проникают под ледяную корку. Неужели они сдались? Неужели... Все бесполезно, звучит надтреснутый голос Коли. Мы ничего не можем сделать. Трус, с ненавистью шепчет кот. Я ее не оставлю. Оставлять ее здесь нельзя, соглашается Водяной. Мало ли что. Я знаю, где ее можно укрыть. После паузы говорит Коля. «Тут неподалеку есть пещера, вход в которую так просто не найти. Перенесем ее туда». «Отлично. Мои веки смыкает сон, равнодушие сковывает разум. Всю жизнь мечтала побыть мертвой царевной. Теперь еще и в сказки попаду. А что сказочники приврут, так не беда. Хрустальный гроб звучит лучше ледяной глыбы». «Я не позволю!» – вопит кот. «А я продолжу искать средства снять колдовство», – дрогнувшим голосом обещает Коля. «Сколько на это уйдет? Год? 20? 100?» – огрызается кот. «Я уже почти стала льдом. Холод подкрался к самому сердцу, уже потянулся к нему своими смертельными щупальцами. Еще мгновение и...» Бьется в горле запертый крик. «Ив, где же ты, когда так мне нужен?» Умчался спасать Василису, а кто же теперь спасет меня? Жизнь утекает из меня хрустальными секундами. Нет у меня ни года, ни дня на то, чтобы ждать, пока снимут чары. Я не засыпаю зачарованным сном, как спящая царевна. Я умираю, а тебя нет рядом, и ты никогда не узнаешь, что в последние мгновения я думала о тебе. Вредный, невыносимый, насмешливый, любимый рыцарь. Прощай. Заледеневшие пальцы словно сжимает теплая ладонь. Ободок жара обжигает безымянный палец левой руки. Раскаленным металлом пульсирует на пальце перстень Ива. Ничего не вижу сквозь ледяную корку, но в голове вспыхивает образ. Рубиновый лучик лазером прошивает лед. Огонек рубин прожигает алмазную корку, и лед плавится, не в силах сопротивляться этому раскаленному жару. «Смотри!» – вопит кот. «Вот это да!» – ахает Коля. «Ничего себе!» – эхом отзывается Водяной. Голоса морем шумят в голове, ледяные оковы тают, словно под лучами полуденного солнца. Волна тепла бежит по телу, взрывая осколки льда. Еще мгновение и падаю на траву, дрожа от холода, вспыхивая от жара. Растираю озябшие плечи. Сотни ледяных осколков впиваются в ладони, но тут же с шипением тают. Коленям жмется дрожащий меховой мяч, на плечи ложится теплый кушак. С двух сторон подхватывают две руки, влажная Водяного, сухая Колина. Колени подгибаются, но поднимаюсь на ноги. «Как ты?» – с тревогой восклицают три голоса одновременно. Мокрая, как мышь. Я ежусь от холода и вдруг чувствую, как влага мгновенно испаряется с кожи, а по жилам бешено устремляется огненная лава, купая озябшее сердце в горячем море. Еще мгновение избрасываю кушак, отпускаю руки, твердо стою на ногах. Внутри меня хлещет жизнь. Да я горы сейчас сверну. Кольцо на безымянном пальце подмигивает глазком рубином. «Откуда оно у тебя?» – выдыхает Коля. «Это перстень ее жениха!» – мурлычет у моих ног Варфоломей. Наклонившись, чешу кота за ушком. Переволновавшийся за меня Варфоломей позволяет даже такие вольности. Глажу по шерстке, вливаю в кота искорку силы с благодарностью за его тревогу и заботу обо мне. Потом быстро выпрямляюсь и иду к черной глади озера. Мои опасения напрасны. Озеро не напоминает каток, от ледяной кромки не осталось и следа. В воде купаются звезды, луна серебряной тарелкой лежит в центре озера, где была смертоносная воронка. «Яна!» – встревоженно мяучит кот. «Мррр, не ходи туда больше!» «Что происходило после того, как я заледенела?» «Лед на поверхности быстро растаял, а ты осталась внутри льдины. Мы вытащили тебя из воды, мррр, перенесли на берег, стали пытаться расколдовать. Ты что-нибудь чувствовала?» «Кое-что», – уклончиво ответила я и вскинула руку, выпуская в центр озера сорвавшуюся с пальцев золотую нить. Нить плотно обвела серебряный лунный диск, и я дернула ее на себя. Взметнулся столб брызг, раздался громкий хлопок. Коля ахнул. Похоже, он мог видеть то же, что и я. Отражение луны оказалось донышком воронки, погрузившейся на ночь на дно и продолжавшей пить жизнь из озера. Воронка была полной. Она неуклюже перевернулась, попыталась порвать поймавшую ее нить. Но нить на глазах сделалась толще и, повинуясь мне, стала стремительно обматывать воронку, как катушку. Воронка была сильной, удерживать ее было непросто. Я чувствовала, что магия выливается из меня с каждым мотком нити, и торопилась. Последнее усилие, и в центре озера болтыхается, словно пойманная в золотую сеть тварь. Щелчок пальцев, и золотые путы стягивают ее, словно апельсин, до капли выжимая все украденные жизненные силы озера. Хлопок, и черный дым, на мгновение сложившись в знакомый силуэт, рассеивается в фиолетовых сумерках, а по поверхности озера рассыпаются золотистые искорки, очищая ее от злой магии, возвращая кристальную чистоту и природную силу. Плеск, и по всему озеру выныривают русалки. Мбух, и к ним, словно гордый крейсер, важно плывет водяной. «Как ты это сделала?» — с уважением спросил Коля, подойдя сзади. «Просто захотела». Я пожала плечами, показывая, что для меня это пустяк. Ни к чему Коле знать, что последняя искорка силы покинула меня в тот миг, когда исчезла воронка. Я и сама толком не разобралась, что происходит. Вроде бы кольцо Ива в миг смертельной опасности пробудило во мне магию, помогло растопить лед, а потом и увидеть воронку и спасти озеро. Но почему силы истощились так быстро? То ли противник гораздо сильнее, то ли магия возвратилась ко мне лишь на время. И ведь как ни кстати, я осталась без сил теперь, когда я знаю, кто навел чары на озеро, и надо как следует тряхнуть дрянную девчонку, чтобы сняла порчу с других озер, рек и леса, и призналась, зачем ей это было нужно. Впрочем, я бросила взгляд на притихшего Колю, впечатленного демонстрацией моей силы. Есть еще один маг и волшебник, которому по плечу проучить юную вредительницу. Ему-то и доверим всю грязную работу. «Я знаю, кто это сделал», — сказала я, поворачиваясь к Коле. «Наведаемся к ней в гости». Глаза Коли гневно вспыхнули. «Что ж, Любаву ждет веселая ночка, а меня теплая печка и мягкая подушка».